девчонку, пусть даже она дряни хочет предать империю, но промолчал, потому что понял, что выстрелил, никуда не денусь. «Спрячься в ванной», — предложила Наташа. «Вдруг все-таки она в комнату зайдет не одна. Мы тоже так сделаем, а когда Берман зайдет в ванную, ударим сзади». «Чем?» — деловито спросил Леон. «Дальше по коридору должен быть спортивный зал. Возьмем пару гантелей или еще что-нибудь увесистое, только тихо, а то охрана уже могла вернуться». «Пошли», — кивнул Леон. «Давай, Тикери, не дрейфь». «Мы будем тебя ждать», — добавила Наташа. Они вышли, и я остался один. Это получилось так быстро и неожиданно, что я ничего не сказал. Только заметался по комнате, как дурак. Тут была дверь в еще одну комнату, вроде гостиной, но туда, похоже, никто и не заглядывал никогда. Ни вещей, ничего. Я вернулся в спальню, подошел к окну, посмотрел на парк. С этой стороны фонтана не было видно, зато я разглядел в глубине сада бассейн и какие-то маленькие уютные строения. В небе плыли легкие облака, солнце клонилось к горизонту. Было очень тихо и даже сонно. Я отошел от окна с каким-то болезненным любопытством на отправился к гардеробу и стал рыться в вещах Александры Берман. Оказывается, перебирать чужие вещи – очень интересное занятие. В шкафу висели какие-то платья, блузки, юбки, брючки, свитеры. Хватило бы обновок на всех обитателей Ростка – и мальчишкам, и девчонкам. Одной обувью было пар 10, и туфельки, и кроссовки, и сапожки, и какая-то специальная обувь то ли для спорта, то ли для танцев, которую я даже не знал по названию. На полках лежала куча чистой, запакованной одежды. Я взял какой-то пакет, обнаружил в нем кружевные розовые трусики, смутился и закрыл гардероб. Черт знает что. С одной стороны, я собираюсь убить Александру Берман, которую в глаза никогда не видел. Что уж тут мое любопытство. Мелочь, на которую внимания не стоит обращать. А с другой стороны, стыдно. Но остановиться я уже не мог. И продолжил рыться в шкафах. Богатые люди возят с собой очень много вещей. Наверное, им на самом деле все это надо, ведь даже прилетая на другую планету по делам, они еще ходят в театры, рестораны, ездят на какие-нибудь экскурсии и сафари. Но и помимо одежды была куча всего. Например, целый чемоданчик со всякими парикмахерскими штучками. Там одних фенов было 3 штуки. А ведь в ванной комнате тоже был хороший фен. В небольшом саквояже оказалась аптечка, как будто здесь нет своих врачей. Или Берманы чужим врачам не доверяют. В небрежно оставленной незапертой шкатулке россыпь украшений. Некоторые обычные из золота и серебра и драгоценных камней. А некоторые такие редкие и дорогие, что даже я про них знал только из всяких телефильмов и новостей. Например, там было колье из невидимых алмазов. Они еще как-то назывались по-научному, но я забыл. Я даже подошел с колье к окну и посмотрел на свет. Ничегошеньки, словно в платиновой оправе ничего не было, а крохотные искорки обычных алмазов, приклеенных к невидимым, держались в воздухе сами по себе. Я потрогал. Вот они, невидимые камни. На самом крупном даже остался едва заметный отпечаток моего пальца. Вот здорово! Были еще серьги с камнями, эмпатиками, меняющими цвет в зависимости от настроения хозяина. Я поднес одну серьгу к лицу, и камень из молочно-белого стал ослепительно красным. Конечно, ведь я волновался, был напуган. Такие украшения рискуют носить только люди абсолютно в себе уверенные, ведь иначе все будут знать, когда ты взволнован, когда испуган, а когда пытаешься соврать. Вернув все украшения в шкатулку, я поставил ее на место. Я не вор и брать ничего не стану, хотя за любую из этих побрякушек можно было... Ну что можно было? Выплатить пай, жизнеобеспечение на карьере. Маму и папу все равно не вернуть, значит, они мне не нужны. Я заходил по комнате, поглядывая на часы. Еще слишком рано. Тогда я стал рыться в тумбочке и нашел там еще несколько книг. Некоторые по экономике, а некоторые обычная беллетристика. Я взял томик Хироси Мото. Теперь понятно, у кого Александр взял детектив почитать перед сном. И открыл повесть «Дело щедрого интеллигента». Детективы Хироси Мото тем и хороши, что их можно перечитывать, уже зная, кто преступник. Но эту книжку я вообще не читал. На кровати я садиться не рискнул. Уж больно аккуратно она была заправлена, а кресла выглядели слишком уютно. Сейчас сяду, зачитаюсь и не замечу, как приедут Берманы. Поэтому я сел у самой двери, чуть-чуть ее приоткрыл, чтобы услышать малейший шум снизу, и принялся читать о приключениях выращенного в пробирке сыщика и его верного друга. Вначале я не мог втянуться, но потом успокоился и увлекся сюжетом так, что дочитал почти.